Председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын на месте руководил делами Тэдуньганского свиноводческого завода. Его сопровождали ответственные работники ЦК Трудовой партии Кореи. Уважаемый Ким Чен Ын заглянул в кабинет по воспитанию на предметах историко-революционной славы и кабинет истории развития завода. Великий полководец Ким Чен Ир, сказал он, в последние дни своей жизни посетил новый Тэдуньганский свинозавод, ярко осветил ему путь развития. Так что следует уделять первоочередное внимание воспитанию всех тружеников завода, чтобы последние увеличением производства прославляли бессмертные заслуги полководца Ким Чен Ира. Затем Ким Чен Ын обошел объединенную диспетчерскую двора племенных, улученных и нагульных свиней, мясообрабатывающий тех, органических комбинированных удобрений и другие помещения завода, конкретно знакомился с ходом производства. Он заметил, что коллектив Тэдуньганского свинозавода, поставив себе высокую цель на высоком уровне осуществить наукоемкость, информатизацию и автоматизацию технологий производства, оснастил завод интегрированной системой управления. Для того, чтобы решить вопрос породы, этот кардинальный вопрос животноводства, утвердили систему выведения лучших пород скота, нормализуют выпуск поросят и принимают все необходимые меры для бесперебойного обеспечения кормов и ветеринарно-эпидемиологические меры, направленные на стремительное увеличение производства свинины. Уж нашли самый рациональный рецепт кормления, упорно старались максимум сократить кормовую единицу, в результате чего ежемесячно по показателям выполняют план производства. Большое зрелище то, что во всех дворах толпятся ожиревшие скота. Радостно глядеть и то, что в мясообрабатывающем цеху массами выпускаются фабрикаты. Между тем, завод оснащен современным оборудованием для выпуска органических комбинированных удобрений за счет экскретов и путем обеспечения ритмичности его работы. В достатке снабжает Тэдуньганский плодоводческий комплекс органическими комбинированными удобрениями. Я еще вижу, что повсеместно на заводе установлены лозунги, пульсирующие мыслью и политикой нашей партии. Это наглядно показывает, что здесь обращают глубокое внимание на идейно-воспитательную работу для мобилизации духовного потенциала рабочего коллектива. Согласно помыслам партии, на Тэдуньганском свинозаводе добились перевода производства мяса на научную основу и его интенсификации, укомплектовали кольцевую циркуляционную систему плодоводства и животноводства. Надо, чтобы работники этой же отрасли экскурсировали этот завод и широко внедряли его успехи и опыт, отметил Ким Чен Ын. Далее он наметил ряд задач, встающих перед коллективом завода. Как следует вести селекционную работу, чтобы больше вывести лучших пород, повысить наукоемкость кормления и ухода за свиньями, принимать последовательные санитарно-эпидемиологические меры, систематически увеличивать производство свинины и в ближайшие годы произвести 1000 тонн мяса, повысить уровень модернизации мясообрабатывающего цеха, умножать ассортимент мясных продуктов и улучшить их качество, увеличивать объем производства органических комбинированных удобрений и тому подобные. Выразив надежды и уверенности в том, что коллектив Тэдуньганского свинозавода станет авангардом и ударником в выполнении партийной политики в животноводстве, Ким Чен Ын сфотографировался с ним на память.